Глава вторая. Последнее время Витя Сотников спал очень чутко. Новенький мальчик накрыл голову одеялом и подушкой, но его плач все равно разбудил Витю. Он встал и, стараясь ступать как можно тише, подошел к новенькому. «Ты чего ревешь?» Мальчик лет 7-8 выбрался из своего гнезда. В темноте было плохо видно, но Витя понял, что он испугался. Ясно, от этого угрюмого, тощего парня он не ожидал ничего хорошего. — Не бойся, — буркнул Сотников. — Ты первый раз в больнице? Ребенок только судорожно вздохнул. — Пойдем, попьешь водички. Тапки надень и рубашку. — И не шуми, — зашипел Витя, когда мальчик, боясь промедлением разозлить его, спрыгнул с кровати. Кое-как одевшись в темноте, они вышли в коридор. Сестра ставила только ночные лампы, а на дальнем посту включила кварц, и новенький испугался тревожного фиолетового света. Витя протянул руку, и маленькая ладошка сразу ухватилась за нее. Мимо спящей на диване сестры они прокрались в буфет. Яркая луна била прямо в высокое окно, так что видны были и разделочный стол, и огромная железная мойка, и деревянный шкаф для хлеба. Сквозь переплет окна лунный свет ложился на пол квадратами, будто кто-то расчертил площадку для игры в классики. Витя достал из угла стул, фанерку на тонких железных ножках и усадил мальчика. Внезапно с недовольным рокотом затрясся холодильник. Новенький вздрогнул. «Сказал же, не бойся!» Витя откинул с сушительной решетки пеленку, казавшуюся неправдоподобно белой в свете луны. Взял две кружки. Эти эмалированные кружки с цветочками на боку и черными ободками внезапно напомнили ему собственное детство, детский сад. «Что будешь, кисель, кефир? Хотя холодное тебе нельзя». В холодильнике ровными рядами стояли рожки со специальным приготовленным на местной кухне лечебным кефиром. Как ни странно, дети его любили, охотно разбирали сиротского вида бутылочки с марлевыми пробками. Но кефир должен был выстоять хотя бы 2 часа при комнатной температуре. То же относилось к фруктам. Витя взял из ящика маленький половник и осторожно снял крышку с огромной алюминиевой кастрюли, стоящей на подоконнике. На крышке масляной краской цвета запекшейся крови были криво выведены страшные письмена. 1D.O. Что означало «Первое детское отделение». Он согнал пленку с поверхности киселя и наполнил кружки густой жидкостью цвета заката. «На, попей! Булочку хочешь?» Мальчик всхлипнул и помотал головой. За время экспедиции он, боясь расплакаться, не сказал ни слова. «Да все нормально будет у тебя, вылечишься!» Витя сполоснул кружку, но и вставил ее в мойке. После него бациловыделителя – посуду нужно специальным образом обработать. Дожидаясь, пока мальчишка допьет свой кисель, он лег животом на широкий подоконник. Странно, какая яркая сегодня луна, прямо буйная. Подмигивая то красным, то белым огоньком, летел самолет. В ночной тишине простучали колеса поезда. А когда стихли, стало слышно, как из крана мерно капает вода. Ребенок вздохнул басом прямо у Вити за плечом и устроился рядом. Они лежали животами на холодном подоконнике и молча смотрели на заснеженный парк, пугающий белый в молочном свете луны. «Ладно, пойдем, а то простудишься еще», — сказал Витя. Мальчик послушно спрыгнул с подоконника и сам протянул Сотникову руку. В палате новенький немного повозился, но вскоре утих, наверное, заснул. А Вите не спалось. Чувство стыда все сильнее мучило его. За время бездомной жизни он почти забыл, как это – стесняться собственных поступков. Сегодня он жестоко обидел человека, желавшего ему добра. Он вновь и вновь прокручивал в голове события прошедшего дня. Витя оглянулся и осторожно приоткрыл дверь. Внимательно осмотрел письменные столы, заваленные стопками историй болезни, фанерную изнанку книжного шкафа, перегораживающего ординаторскую, буйно цветущие кактусы на подоконнике. Прислушался. Кажется, пусто. «Здрасте!» — громко сказал он, на всякий случай подождал секунду. Никто не ответил. Тогда Витя подошел к столу заведующей. В большой хрустальной пепельнице скопилось много окурков. Он выбрал самые длинные. Иногда ему везло. Стоило Агриппине Максимовне закурить, как ее вызывали по каким-нибудь срочным докторским делам. И на бортике пепельницы оставалась почти целая сигарета. Врачи детского отделения были очень беспечны. Ординаторская вечно стояла открытой. И, зная распорядок дня, Витя вполне мог бы красть сигареты и даже деньги. Но он еще никогда не опускался до воровства. Витя взял свою куртку и поплелся в садик, чтобы спокойно покурить на скамейке, не опасаясь, что его застукает медсестра. Недолгое путешествие далось с большим трудом. Ноги в разбитых ботинках промокли. Мартовский ветер дул зло и холодно, а на скамейке лежал толстый слой обледенелого снега. Кое-как Витя расчистил маленький пятачок и уселся, зная, что от озноба ему все равно не спастись. Вытащил свои сокровища и любовно разложил их в ряд на ладони. Сейчас выкурим самый длинный, потом самый короткий, а средний оставим на вечер. Надо бы сходить во взрослый корпус, поклянчить у мужиков спичек. Но хватит ли у него сил для такой экспедиции? «Сотников!» — прогремело над ухом, и Витя повернулся, привычно удивляясь, как у такой маленькой старушки может быть столь грозный бас. «Я вышел погулять, Агриппина Максимовна», — сказал он, быстро пряча окурки в карман. «Ну да», — заведующая бабуська лет 70 сверлила Витю грозным взглядом. «Ты куришь, маленький негодяй?» «Нет, Агриппина Максимовна», — жалко возразил он. «Ты понимаешь, что для тебя сигарета — это смерть?» Старческая рука с неожиданной силой залезла к нему в карман и выудила оттуда все текущие запасы. «Тем более окурки! Это же вообще яд несусветный. А я смотрю в окно, думаю, что это Витенька в такую погоду воздухом подышать захотел?» «Да отвяжитесь вы уже от меня!» — буркнул Сотников, закашлялся и сплюнул на снег. Заведующая тут же нацепила на нос очки и пригляделась. «Без крови?» — с удовлетворением сказала она и вытащила из кармана пачку. «Ладно, на, кури. Сама тысячу раз бросить пыталась». «Знаю. Когда курева нет, гораздо больше тянет». Она прикурила вместе с ним и глубоко затянулась. «Но суть не в том, что нет сигарет, а в твоей воле. Возьми себя в руки, Витя. И, кстати, ты почему в школу не ходишь? Учителя жаловались. Они же специально готовятся». «Не буду я никуда ходить. Нахрена? Мне все равно помирать скоро». «Витя?» «Что, Витя? Я же слышал ваше обсуждение». «Да без них уже все понятно». Помолчали. Агриппина Максимовна неловко похлопала его по плечу. Понимала, что переубедить парня все равно не сможет. «А как ты думаешь?» — вдруг спросила она. «Мне ведь тоже немного осталось». «Да бог с вами!» — испугался Витя в глубине души, привязанной к старушке. «Бог не бог, а мне ведь 80 лет». «Сколько?» 80, голубь. Может, через годик помру, а может, завтра. Но я же не сижу вот так и не курю целыми днями в ожидании этого прекрасного момента. Живу, пока живется. Работаю, даже журналы медицинские читаю и на курс повышения квалификации хожу. А, Вить? Он внимательно осмотрел свою сигарету, от которой остался один фильтр, и с сожалением выкинул. «Не лезьте вы ко мне, и так херово!» Заведующая покачала головой, дала ему несколько сигарет, и они вместе пошли в отделение. За 2 месяца болезни Витя привык к постоянной температуре и ознобу. Но сегодня его колотило больше обычного. Он зашел в буфет, попросил стакан горячего чаю, но легче не стало. Можно было обратиться к сестре за уколом жаропонижающего, но на заднице уже не было живого места от инъекций. Поэтому Витя разделся и лег в кровать, надеясь уснуть. На тумбочке лежало большое красное яблоко и пакет с пирожками. Сотрудники, зная, что Витю никто не навещает, подкармливали его, но большая часть даров отправлялась на помойку. Во-первых, кухня на отделении и так была отличной, а главное, у него последнее время окончательно исчез аппетит. От постоянного жара Витя не чувствовал вкуса еды. И чем бы ни кормили, ему казалось, что он жует вату, размоченную в тухлой воде. Заснуть не удавалось. Между тем все вокруг, наоборот, пришли в движение. Дети вскакивали с коек, причесывались, сестры заглядывали в палату, и из коридора доносился звук их хлопотливых шагов. Даже Агриппина Максимовна забежала проверить, все ли в порядке. «Ой, бля!» – подумал Витя, натягивая одеяло на голову. «Сейчас же эта сучка заявится, как я забыл!» Эта сучка, другими словами, Анна Валентиновна Сумарокова, была ненавидима Вите страстно и люто. От одного вида этой девчонки сердце сжималось в горькой злобе. А взгляд ее жемчужно-серых глаз жег Витю хуже адского пламени. Больше всего на свете ему хотелось схватить ее за толстую русую косу и макать лицом в самую глубокую грязную лужу, пока она не сообразит, что хватит уже сюда ходить и изображать мать Терезу. Частенько он в красках представлял, как это будет, как она зарыдает и убежит, а он станет кричать ей вслед самые грязные и обидные слова. Возьмет ее чертову сумочку и пинком запустит в самую грязь, так, чтобы все высыпалось, а она, чтобы ползала и собирала. Пожалуй, только курево да эти фантазии скрашивали ему остаток жизни. Он надеялся, что когда-нибудь наберется духу и... Ладно, окунуть в лужу сил не хватит, но хотя бы заедет ей по физиономии, чтобы не строила из себя и не думала, что все тут ноги ей готовы целовать за ее вшивые благодеяния, которым цена — копейка. К несчастью, Сотников был в отделении единственным, кто придерживался подобных мыслей. Остальные во главе с Агриппиной Максимовной просто молились на Сумарокову и только что не почитали ее святой. Они не понимали, что сучка таскается сюда именно ради этого поклонения, а на самом деле ей глубоко плевать на больных детей. Вот так. Анна была дочерью богатого человека, который, не веря в официальную благотворительность, взял на себя заботу о детском отделении туберкулезной больницы. Сам он давал только деньги, а практические хлопоты доверил несовершеннолетней девчонке. «Зачем?» – спрашивается. Агриппина Максимовна и сама могла бы распоряжаться деньгами, не унижаясь перед малолетней дурой. Если Витя еще во что-то верил, то только в безукоризненную честность заведующей. Но сучка приходила каждую неделю, шушукалась с Агриппиной, а потом перлась на обход, как будто она не обычная девка, а профессор. Спрашивала каждого больного ребенка, как он себя чувствует, до чего бы ему хотелось, записывала в блокнотик. И через день в отделении действительно передавали игрушки, книжки и лакомства. С самыми маленькими детьми она играла, причем подолгу держала на руках, особенно тех, у кого не было родителей. Когда затяжелел один детдомовский малыш, Анна приезжала каждый день ухаживать за ним, и ребенок поправился. Проходя мимо бокса, в котором лежал тяжелый ребенок, Витя видел в окошко, как она его баюкает, и чувствовал, что готов разорвать ее на куски за то, что она притворяется доброй и хорошей. «Я тоже мог бы быть таким благородным при богатом папаше», — желчно думал он, высаживая на черной лестнице окурок за окурком. «Тоже одарял бы всех нежными улыбочками и сраными конфетками. Агриппина Максимовна всю жизнь пашет за копейки, сутками торчит среди наших палочек коха. Но для всех она обычная бабка, ей даже в метро место не уступят. А сучка одаривает нас на папашины деньги, даже не от себя отрывает, да и папаша, небось, не последний отдает. 2 часа в неделю покривляется, и, пожалуйста, святая. Все от восторга чуть слюной не давятся. Ах, какая смелая, не боится с бациловыделителями общаться. Ах, ангельское личико, ах, небесный взгляд. И это говорит Агриппина Максимовна. Противно слушать. Конечно, благодаря семейке Сумароковых у отделения уютный вид, у всех детей удобные кровати с прекрасным бельем, веселенький рисунок, а не панцирная сетка с серыми и стертыми простынями. и только благодаря им же усиленное питание на отделении не миф, а реальность. Есть все, что нужно, даже икра и орехи. Ну и что?» Услышав приближающийся гул голосов, Витя поплотнее закутался в одеяло. «Все равно, нехрен тут принцессу себя строить». Обычно во время Аниных обходов Сотников уходил во двор или прятался на черной лестнице. Боялся не совладать с собой, да и организм, ослабленный болезнью, плохо переносил припадки лютой черной ненависти, которая поднималась со дна Витиной души от взгляда ясных глаз этой девчонки. Но сегодня торчать на холодном подоконнике не было сил, и Сотников притворился крепко спящим, в надежде, что Агриппина предупредит сучку. Он тяжелый, и не надо его тревожить. Но на плечо легла легкая рука, и даже сквозь одеяло Витя понял, что рука эта принадлежит Анне Валентиновне. «Мальчик, мальчик!» Рука нерешительно пошевелилась. «Проснитесь, пожалуйста!» «Витя!» Не проснуться от баса заведующий мог только мертвый. Притворяться дальше было глупо и бесполезно. Он сел. От резкого движения закружилась голова. Пришлось схватиться за спинку кровати. «Ну что еще?» «Простите, что разбудила!» Кинув на его всклоченную голову короткий взгляд, девчонка уставилась в блокнот, который держала наготове. «Скажите, пожалуйста, что вам нужно?» «Ничего». Свободной рукой он пригладил вихры и сообразил, что сидит в старой застиранной майке, выставив на всеобщее обозрение ужасающе худой торс. «Может быть, книжку?» — не отставала Аня. «Курево и пиво», — буркнул Витя. «Это Агриппина Максимовна не разрешит. Прошу вас, подумайте, из еды чего-нибудь особенного? Когда болеешь, бывают всякие желания. Например, когда у меня был аппендицит, дико хотелось суши, хоть я их вообще не люблю». «Суши ей хотелось». «Да пошла ты нах!» — загремел Витя во всю невеликую мощь своих разрушенных легких. «Засунь свои заботы себе в одно место! Задолбала ты уже, сучка дешевая!» Агриппина Максимовна и пожилые сестры, составлявшие свиту девчонки, смотрели на него растерянно. Он был, конечно, трудным подростком, маргиналом, но в отделении всегда вел себя тихо. Даже родители новеньких детей, узнав, что их чадо будет лечиться в одной палате с юным бомжом, недельку поскандалив успокаивались, ибо Витя большей частью молча лежал в кровати или курил за пределами отделения. С соседями он почти не общался. И вдруг такой взрыв. Странно, но почти осуществив свою мечту, Сотников не чувствовал ничего, кроме неловкости. Даже покрасневшая физиономия девчонки и слезы на ее глазах не порадовали. И вдруг Анна осторожно коснулась его руки. «Простите меня», — сказала она тихо. Витя тупо смотрел на нее, не понимая. «Никто ничего не слышал, ясно?» — продолжала она, обращаясь к Свите. Теперь девчонка говорила стальным голосом, совсем не подходящим для доброго ангела. «Забыли. Ничего не было. И я хочу, чтобы об этом никто не заговаривал ни со мной, ни с ним. Все, идем дальше». Вите было очень плохо от стыда. Разве Анна виновата, что родилась богатой и счастливой? Просто ему было невыносимо больно от света ее доброты. И он решил, этот свет потухнет, если он закидает его грязью. Он встал, оделся и пошел курить. Сигареты, подаренные заведующей, следовало экономить. Она быстро поймет, что ее заначки вовсе не помогают ему бросить. Витя курил 2 года, с 14 лет. Начал еще в домашний период своей жизни. И не только из желания скорее повзрослеть и заработать авторитет в компании. Он и без того был достаточно уважаем. Нет, курить его толкала какая-то странная тяга к саморазрушению. Чем больше он думал, что сигарета причиняет ему вред, тем больше хотелось курить. Сейчас он был один, без друзей, прекрасно знал, что табак неумолимо приближает его конец. Почти каждая затяжка вызывала приступ мучительного кашля. После курения кружилась голова и тошнило. Но Витя курил больше, чем раньше. Мысль, что он убивает себя, доставляла странное болезненное удовлетворение. Сотников решил наведаться в ординаторскую. Рабочий день кончился, доктора наверняка разошлись по домам. И если заведующая забыла вытряхнуть пепельницу, он сможет без особых помех разжиться окурками. Дверь была открыта, и Витя, бесшумно подкравшись, замер на пороге. Ординаторская была перегорожена шкафом, так что, стоя в дверях, нельзя было понять, пусто ли там. Нет, не пусто. За шкафом кто-то рыдал. «Неужели он умрет?» Витя узнал голос Анны и сразу понял, что говорят о нем. «Деточка, трудно сказать. Процесс запущен, а химия его почти не берет. Думали на операцию готовить, но слишком большое поражение. Хирурги опасаются». Да я и сама боюсь. Операция иногда вызывает бурную активацию, вплоть до менингита. Но что-нибудь ведь можно сделать. Агриппина Максимовна, пожалуйста. Она всхлипнула и громко высморкалась. Потом длинно, прерывисто вздохнула. Все, все, деточка, успокойся. Хочешь еще водички? Нет. Вы обещаете? Обещаете? Может быть, вы думаете, что раз он бомж, то и лечить его не надо? «Акстись, Анечка, если бы я так думала, не смогла бы 60 лет в туберкулезе отработать. За свои 16 лет накуролесил он, конечно, изрядно». «Но он же еще ребенок и ни в чем не виноват», — жестко перебила Анна. «А сама ты кто?» — подумал Витя мрачно и тихо отошел. Подслушанный разговор не открыл ему ничего нового. Он давно знал, что тяжело болен и скоро умрет. Витя знал это еще до того, как попал в больницу. Начитанный мальчик, он без труда поставил себе диагноз – туберкулез, когда ощутил симптомы, ярко описанные в классической литературе. Ужас и острый страх смерти он испытал всего один раз, когда вдруг вместо привычного кровохарканья горлом сильно пошла кровь. Тогда он понял, что жить осталось недолго, и горько плакал, но быстро смирился с неизбежным. Витя не ходил к врачам, но однажды упал прямо на улице, и нашелся человек, вызвавший ему скорую. Так, против воли, он оказался в этой больнице. Сбежать не хватало решимости. Витя понимал, что первая же ночь под открытым небом окажется для него последней. С передышками Сотников поднялся на последний этаж и устроился на широком подоконнике. Из окна виднелся больничный парк. Солнце садилось, и голые деревья отбрасывали на снег длинные тени. По узким дорожкам последние посетители торопились к воротам. За деревьями тихо проехала машина скорой помощи. Но, выезжая из ворот, врубила сирену смычками и рванула, выбросив из-под колес фонтан снеговой жижи. А он никогда больше не окажется за этими воротами. Интересно, увидит ли он, как тает снег, или не успеет? Витя закурил и попытался представить, как выглядит парк летом. Должно быть здесь красиво и приятно гулять. Деревьев много, даже в самый жаркий день можно найти тень. Летом в парк выползают такие гопники, как он, усмехнулся Витя. Сидят на полянках, курят, сосут пивко, а приличные люди осторожно придерживаются центральных дорожек. Небось, вся территория усеяна пустыми бутылками и шприцами. Туберкулез – социальная болезнь. И ничего удивительного, что, узнав о его смерти, все только порадуются. На земле чище стало. О нем поплачет один единственный человек. А может быть, и не поплачет. Это сейчас ей жаль его. А потом Анна вздохнет и скажет. Ну что ж, может, оно и к лучшему. И будет права. Витя устал от жизни, тяготился ею. В 16 лет он чувствовал себя глубоким стариком, познавшим все и ни в чем не нашедшим радости. Он был приемным ребенком, и родители не скрывали от него этого обстоятельства. Витя до сих пор не понимал, зачем они взяли его, ведь он совершенно не был им нужен. Да, осиротевший младенец Витя Сотников приходился им родственником, но не настолько близким, чтобы отказ воспитывать его в своей семье выглядел подло. Но бездетная пара его усыновила. Сколько Витя себя помнил, в доме всегда царила атмосфера настороженной неприязни. Он ходил, как по минному полю, боясь неловким движением вызвать скандал. приемные родители были астрономами и, занимаясь иными мирами, ненавидели и отвергали мир окружающий. Приверженцы чистой науки, они жили на невеликую зарплату, не пытаясь подработать, гордясь собой и считая все остальное человечество торгашами. Впрочем, свою астрономию они, похоже, тоже не любили. Вернувшись домой, Сергей Иванович разражался речами о том, что общество больно, все культурные и нравственные ценности давно похоронены, а Маргарита Семеновна вторила ему. Но, несмотря на сходство мировоззрения, супруги жили недружно, ссорились едва ли не каждый день. Властный Сергей Иванович требовал безоговорочного подчинения, выговаривал жене за неудачно купленный кусок мяса, а то, что она вытирает пол, неподходящий, по его мнению, тряпкой, могло вызвать у него настоящий приступ ярости. Маргарита Семеновна боялась мужа, выполняла все его прихоти и считалась поэтому доброй, самоотверженной женщиной. Но она ни разу не защитила Витю от гнева приемного отца, а когда того не было дома, отыгрывалась на пасынке сама. Ее разносы, полные долго сдерживаемой, перебродившей ярости, были, пожалуй, пострашнее скандалов отчима, который начинал беситься сразу, как только ему захотелось. Оба в один голос твердили, что жили душа в душу, пока не появилось это исчадие ада, то есть Витя. Он верил и просился в детский дом. Но Сергей Иванович и Маргарита Семеновна очень дорожили своей репутацией в глазах родственников и сослуживцев. А отдать ребенка, пусть приемного, в интернат, означало бы пятно на этой репутации. С пеленок Витя знал, что должен соответствовать, что он воспитывается в такой образцовой семье, каких уже и не осталось. Витя вздохнул и поудобнее устроился на подоконнике. По мнению его родителей, мир вокруг населяли сплошные недоумки. Родственники, ближние и дальние тоже подходили под это определение. Несколько раз в год родня собиралась у кого-нибудь дома, выпивали, пафосно восклицали, что надо чаще встречаться и держаться вместе. Потом расходились до следующей официальной даты, причем на обратном пути Сотниковы выливали на родню ведра яда. Тем не менее, вся жизнь Сергея Ивановича и Маргариты Семеновны была подчинена тому, чтобы выглядеть в глазах этих подонков образцовым семейством. Когда на него находило, Сергей Иванович произносил длинные прочувствованные речи о прошлых поколениях, хороших манерах и вечных ценностях. В тот же вечер он мог заорать «Звереныш! Волчонок!» и наотмашь ударить пятилетнего Витю по лицу. В таких случаях Маргарита Семеновна рыдала и сокрушалась, почему Витя такой нехороший мальчик, что довел отца до нервного срыва. Будучи в хорошем расположении духа, Сергей Иванович иногда откровенничал с Витей и говорил ему, что Маргарита Семеновна бесхребетная дура и не умеет вести хозяйство. Но приходится мучиться, ибо развод – это позор. В свою очередь Маргарита Семеновна жаловалась мальчику на мужа, утверждая, что живет с ним только ради него, любимого Вити. Она вообще склонна была к сентиментальности и часто плакала, рассказывая, как любит своего маленького мальчика. Но Витя почему-то не верил. «Странная вообще семейка», – усмехнулся Сотников. Ненавидя весь мир и даже друг друга, они ни разу не усомнились в собственной правоте. С другой стороны, несчастные звездочеты, что они знают о жизни? Они же не знакомы с Агриппиной Максимовной и не знают. Он зажмурился, как перед прыжком в воду, и храбро додумал. Не знают Анну, дочку богатого отца, которая плачет по обматерившемуся ее бомжу. Их сил хватало только на осуждение других, и, кажется, они были уверены, что этого достаточно для праведной жизни. Так же, как ругани для воспитания ребенка. О, если бы они просто жили вместе с ним, как это делают миллионы родителей. Но в этой семье роли были распределены четко. Родители и ребенок, которого нужно воспитывать, и они воспитывали из него идеального ребенка. Впрочем, в чем заключалось это самое воспитание, было непонятно. Никто не водил его в секции, не сидел с ним часами, обучая правильно и красиво вести себя за столом. Зато в подверженности простудам и угрюмости родители усматривали признаки аристократизма, о чем не стеснялись говорить детсадовской воспитательнице. Когда Витя пошел в школу, от него потребовали хорошей учебы. При этом Витины учителя были объявлены идиотами, а школьная программа – полным маразмом. Каким-то причудливым образом призывы хорошо учиться прошли Витину голову на вылет, зато тезисы об идиотах-учителях, наоборот, пустили там глубокие корни, и Витя быстро потерял вкус к учебе. Время от времени они выезжали за город, посещали музеи и театры. Но нервное напряжение от этих выходов в свет, когда полагалось играть роль образцовой семьи, давало о себе знать, и все заканчивалось скандалом, стоило только вернуться домой. «Неблагодарная дрянь! Подонок! Дебил!» Чего только Витя не наслушался в свой адрес. Но страшнее всего была привычка Сергея Ивановича устраивать с сыном задушевные беседы. Успокоившись после скандала, он приходил в Витину комнату и подводил под свои обвинения теоретическую базу, снабженную стройной системой доказательств. Витя до сих пор вспоминал бессонные ночи после этих разговоров, когда он лежал с ужасом, осознавая собственную мерзость и не понимая, как же ему исправиться. Он должен был любить классическую литературу и музыку, а компьютерные игры считать пустой тратой времени. Однажды он попросил, чтобы ему разрешили посмотреть по телевизору фильм про Бэтмена. В ответ родители закатили форменную истерику. А на следующий день Витины одноклассники обменивались впечатлениями и играли по сюжету киношки. Витю, оказавшегося не в материале, в игру не приняли. Он перенес это очень болезненно и, может быть, впервые подумал о родителях, как о врагах. Зомбированный бесконечными «ты должен», убежденный в беспросветной низости собственной натуры, он не знал радости и нежности, любви и доброты. Но детская душа не может постоянно жить в унынии, и вскоре Витю потянуло к другим удовольствиям, к тем, для которых не обязательно быть хорошим. Солнце быстро закатилось, напоследок окрасив небо розовым. Потому как сверкнул в закатных лучах иней на крышах, и какой плотный белый дым повалил из труб, расположенного неподалеку завода, Витя Сотников понял, что к вечеру стало еще холоднее. Он любил морозную погоду, когда под ногами хрустит снег, лицо сводит от холода, ты утыкаешься в шарф, и сначала он становится влажным от твоего дыхания, а потом краешек шарфа замерзает, и ты кусаешь эту ледяную корочку. Снег отражает бледное зимнее солнце миллионами искр. Небо голубое, как огромная незабудка, облака на нем, как кружевные салфетки. Все такое чистое, словно накрахмаленное. «Наверное, если я вдруг попаду в рай, он будет для меня таким», — хмыкнул Витя. И тут же острое чувство стыда вновь полоснуло его по сердцу. В шестом классе он сошелся с дворовыми ребятами. Они большей частью жили в нормальных семьях, а после уроков собирались на задворках школы и до вечера шатались по улицам. Поначалу Витю раздражали их тупые разговоры и грязные шутки. Но куда было деваться? Другие дети занимались в секциях. Витю же никуда не отдавали, а сидеть дома ему совсем не хотелось, поскольку свой дом он уже ненавидел. Постепенно он втянулся. В компании никто не говорил ему без конца «ты должен», и не нужно было соответствовать чьим-то представлениям об идеальном мальчике. Он начал курить, перестал делать домашние задания, потом стал прогуливать школу. В 14 лет впервые переспал с девушкой, единственной одноклассницей, допущенной в их компанию. Радости секса разочаровали. Накрученный друзьями, он ожидал небесного восторга, а вместо этого получилась неловкость и несколько секунд тепленькой радости тела. Витя еще пару раз встретился с этой девушкой, но, узнав, что она никому не отказывает, не смог преодолеть природной брезгливости. Когда дома открылось, что пасынок забросил учебу и болтается черт знает с кем, Сергей Иванович пришел в неистовство. Он кидался на Витю с кулаками, бил его ремнем, запирал и при этом убивался. «Мой сын гопник! Господи, да что я скажу на работе?» Скандалы и физическое насилие Витины родители почитали единственно верной тактикой. Поэтому, когда она не сработала сразу, они удвоили усилия. Но тут уж Витя словно с цепи сорвался. Одурманенный ложной свободой, вкусивший взрослой жизни, он вдруг сообразил, что вовсе не обязан подчиняться этим глубоко ненавистным ему людям. Рослый, физически сильный, Сотников устроился грузчиком в местный гипермаркет. Его охотно взяли, конечно, неофициально. Теперь он не зависел от карманных денег, выдаваемых родителями. В доме наступил ад. Чем больше Сергей Иванович лютовал, тем азартнее Витя сопротивлялся. Он приносил домой пиво и, отстаивая свое право пьянствовать и курить, чувствовал себя словно партизан на допросе у фашистов. Его запирали в комнате, он выносил дверь. Его называли подонком, в ответ он раздражался матерной бранью. Его били, и настал день, когда Витя ответил ударом на удар. Если бы они тогда его простили, сказали бы: «Витя, мы любим тебя и понимаем, что ты был не в себе, когда кинулся на отца с кулаками. Ничего, Витя, это пройдет, потерпи, возраст у тебя такой». Но Сергей Иванович, на минуту растерявшись, впал в азарт. Неужели он не найдет управу на пасынка? Неужели утратит над ним власть? Да не бывать этому! Чем только не пугали Витю. Психиатром, участковым милиционером, даже судом. Но он только смеялся в ответ. «Да хоть в дурку, хоть в колонию, лишь бы не с вами!» Его оставляли без еды. «Раз не слушаешься, мы не обязаны тебя кормить». Ничего, в гипермаркете всегда находилось, чем заморить червячка. После того, как Витя ударил отчима, тот стал опасаться физической расправы. Теперь они с Маргаритой просто игнорировали пасынка, обращаясь к нему лишь за тем, чтобы поведать, какой он подонок. А в один прекрасный день Сергей Иванович заявил: «Убирайся вон из моего дома!» И тогда, и сейчас Витя был уверен, что на самом деле отчим не гнал его, просто надеялся, что Витя испугается, и угроза остаться без крыши над головой заставит его изменить поведение. Но не тут-то было. Услышав патетическое восклицание отчима, Витя только удивился, как ему самому до сих пор не пришла в голову мысль уйти. Он быстро покидал в спортивную сумку документы и вещи первой необходимости, потом молча отстранил Сергея Ивановича и покинул дом своего детства. Он долго катался в метро, размышляя, куда бы податься. Все друзья из его компании жили с родителями, которые вряд ли готовы были принять еще одного великовозрастного ребенка. Сдаться в интернат? Но его тут же вернут отчиму и мачехе. Можно спрятать документы, выступить под другим именем, но самостоятельная жизнь привлекала его больше, чем учеба и постоянный надзор. Витя вышел из метро в противоположном конце города и пошел на огни такого же гипермаркета, в котором грузил ящики. После недолгих переговоров его взяли на мелкие такелажные работы, за что он получил право на ночлег в подсобке и небольшое денежное вознаграждение. В подсобке он прожил полгода. Все это время Витя грузил товары и мыл машины на парковке, зарабатывая, пожалуй, не меньше, чем Сергей Иванович. В гипермаркете им были довольны и обещали официальное трудоустройство, как только ему исполнится 17. С прежней компанией он не виделся, а местных юных беспризорников сторонился, поскольку для наркотиков и мелких грабежей еще не созрел. Вместо этого он сблизился со взрослыми бомжами, во множестве обитавшими вокруг гипермаркета и на соседней автостоянке. Среди них были еще не до конца опустившиеся люди. С ними Витя выпивал и вел долгие разговоры за жизнь. После таких разговоров он часто просыпался ночью с колотящимся сердцем и пересохшим ртом, садился на топчине и думал: «Неужели теперь так будет всегда?» Но родители сумели внушить ему, что он недостойный человек, а значит, заслуживает такое существование. Сотников ненавидел жизнь, которой живет, ненавидел себя за то, что дурная натура принуждает его жить именно так, и все с большим остервенением глушил себя пивом и травил сигаретами. Напиться и забыться гораздо проще, чем бороться. Легче и веселее. В детстве многие хотят быть космонавтами, и никто алкоголиком. Но почему-то космонавтов в мире гораздо меньше, чем алкашей. Витя понимал, что быстро погружается на самое дно, и от того, что не находил в себе сил порвать с этой жизнью, ненавидел себя 100 крат сильнее. Глядя на окружающих его опустившихся мужиков, слушая их сетование на злую судьбу, Витя знал, что вскоре станет таким же, иначе быть не может. Иногда он надеялся на чудо. Вдруг родители найдут его. Ведь это было несложно. Витина физиономия примелькалась среди местных милиционеров, многие знали его по имени. Если бы Сергей Иванович обратился в милицию, проявил настойчивость или дал взятку, Витю извлекли бы из подполья в течение недели. Ему так хотелось, чтобы родители соскучились и вспомнили о нем что-нибудь хорошее. Нашли бы его и сказали: «Витя, возвращайся домой». Ведь первые недели бродяжничества у него даже был сотовый телефон. Потом трубку украли, но пока она была при нем, родители не позвонили ни разу. Ну, пусть бы не сами позвонили, хотя бы сообщили его номер в милицию. Значит, он действительно подонок, раз они даже не стали искать его. Он понял, что никому не нужен, и перестал быть нужен себе самому. Если поначалу он стремился заработать как можно больше, то теперь азарт угас. Он ленился и выходил на парковку мыть машины, только когда кончались деньги. А потом от тоски Витя сошелся с кассиршей из гипермаркета. Нина была симпатичная женщина 24 лет, замужняя, с ребенком. Темпераментной кассирше очень нравились юноши, и она весело обучала Витю всяким фокусам. Он послушно ласкал ее так, как ей хотелось, и принимал ее нежности, но не испытывал при этом ни радости, ни восторга, ни бурного телесного переживания. «Даже самая красивая женщина может дать только то, что она может дать», вспоминал он известный афоризм и усмехался. Все кончилось в тот день, когда Витя признался, что заболевает. Испугавшись заражения, Нина моментально дала ему отставку и пообещала заложить начинающего туберкулезника начальству, если он станет слишком часто попадаться ей на глаза.